Глава вторая. Долго пребывать в раздумьях не стоило. С минуты на минуту мужики могли притащить лестницу. Да и толку размышлять, если информации кот наплакал. А то, что имелось, не подлежало анализу и больше пугало, чем давало какие-то ответы. Потом будем думать. Сейчас действовать. С этим девизом я отправился в путешествие по чердаку. К темноте я уже почти привык. Помещение оказалось техническим этажом, на котором стояли выносные блоки системы вентиляции, щитки распределения электричества и просто валялся разный хлам. Еще помещение оказалось очень длинным, причем если идти в одну сторону от меня, то примерно метрах в 30 технический этаж уже заканчивался, и я четко видел стену, а вот в другую сторону он простирался очень далеко. И учитывая темноту в глубине, казалось, что до бесконечности. Будь здание, в котором я находился, жилым домом, в нем можно было бы насчитать не менее 20 подъездов. Я осторожно, но быстро направился в сторону чердачной бесконечности. Пройдя метров 30, случайно обнаружил на стене квадратную заглушку из металла размером с форточку. Будто раньше в этом месте было окно, а потом его заделали, причем очень хорошо. Лишь по небольшому просвету, пропускавшему предательски яркий луч солнца, было понятно, что в стене что-то есть. То ли трещина, то ли глухое окно. Подошел, попытался отодрать заглушку от стены. Не получилось. Железяка не поддавалась, будто ее приварили по периметру. Я пригляделся, насколько это было возможно при таком скудном освещении. Заглушка держалась на четырех болтах по углам. Это было лучше варианта со сваркой, но пришлось думать, как эти болты выкрутить, либо чем подцепить саму железяку. Огляделся по сторонам. Ничего подходящего в поле зрения не оказалось. Надо было идти дальше, не стоило терять драгоценное время. Но при этом очень уж хотелось посмотреть, что находилось внизу. Там, с большой долей вероятности, могла оказаться вооруженная охрана и колючая проволока по периметру. Ведь я не знал, где именно нахожусь. Заметил, что начинаю психовать. Нервозности добавлял факт, что мужики до сих пор не притащили лестницу и не полезли следом. Это наводило на мысль, что они просто уже ждали меня в месте моего вероятного выхода с чердака. Стало совсем не по себе, и внизу живота образовался холодок. Я пошел дальше. Страх давил на психику, тишина на уши. И я подумал, что так и с ума сойти недолго. Отвлекшись на эмоции, не заметил под ногами внушительную кучу хлама. Споткнулся об нее и с грохотом упал. А ведь думал, что привык к темноте. Сильно ушиб локоть, а какой-то железный баллон или бидон. Пригляделся, оказалось, что это огнетушитель. Их валялось много вокруг, видимо, старые, списанные. Чердак явно выполнял функции места для сбора всякой ненужной ерунды. Внимательно пригляделся к куче под ногами. Помимо огнетушителей, обнаружил пожарные гидранты и... О, праздник! Багор! Старый, ржавый багор! Быстро схватил его и побежал назад к заглушке в стене. Не отпускала меня идея выглянуть наружу. С подходящим инструментом, конечно, пошло веселее. Поддел снизу, надавил, и вот уже два нижних болта вылетели и лежали на полу. Сбавил силу нажима. Передвинул багор на одну сторону, и через пару секунд верхний левый болт уже тоже валялся в чердачной пыли. Остановился. Полноценную дыру в стене делать не стоило. Мало ли, что там за окном находилось. Осторожно сдвинул железяку в сторону. Яркий свет резанул глаза. Щурясь и жмурясь, начал опасливо высовывать в отверстие голову. Миллиметр за миллиметром, словно там, во дворе, неведомый снайпер только и ждал, когда моя глупая черепушка явит себя улице. Высунул голову наполовину. Снайпера не было. Внизу оказался больничный двор, правда, не совсем обычный. Веяло от него какой-то режимностью. Видимо, это впечатление складывалось от того, что двор пустовал. Никто там не прогуливался, не дышал свежим воздухом. И еще удивили его размеры. Когда я шел по чердаку, было ощущение, что до конца здания еще очень далеко. Двор же был небольшим, примерно 50 метров в длину и максимум 30 в ширину. «Вот ты тормоз!» — наградил я себя комплиментом, и было за что. Здание-то после забора продолжалось. Скорее всего, это неизвестное мне КСК просто отжало часть крыла у какого-то лечебного учреждения. Это было грамотным решением. Явно никто, кроме посвященных, и не знал, что в этом здании находился режимный объект. Просто больница и ничего лишнего. Сделанное открытие воодушевило. Я убрал голову назад и попытался разглядеть грязный пол. Глаза отвыкли от темноты, но мне все же удалось найти в пыли один из выпавших болтов. Поднял его. Аккуратно прикрепил назад заглушку. На двух болтах, конечно, держалось не очень надежно, можно сказать на честном слове. Любой порыв ветра мог сорвать железяку, но мне надо было, чтобы она провисела максимум полчаса. Подхватил с пола багор и почти бегом направился туда, где, по моим представлениям, находилась гражданская часть больницы. Пробежал 30 метров и с размаху налетел на решетку, перекрывающую дорогу. Чуть не разбил себе все лицо. Прутья были тонкие и черные. Увидеть такое препятствие с расстояния больше метра в темноте – задача нереальная. Повезло, что я на подлете к решетке решил глянуть под ноги и слегка склонил голову. Поэтому ударился о прутья верхней частью лба, а не носом и губами. И хоть было больно, но сильно ничего не разбил. Все же лоб крепче носа. Однако тот, кто посылал надписи, был иного мнения о моей травме и поспешил меня поставить об этом в известность. Внимание! Вы нанесли себе легкое повреждение. Ваш уровень здоровья понизился на 1 пункт. Текущий уровень здоровья – 36 из 100. Это, выходит, было 37? Я искренне удивился. Из 100? Маловато что-то. Впрочем, удивлялся я зря. Накануне мне хорошо досталось в драке. Потом этот удар током. И как вишенка на торте, невероятный стресс от осознания того, что меня хотят убить. Объективно, надо было радоваться, что хоть такой уровень здоровья сохранился. 37 ему мало, пробурчал я сам на себя. Залез бы вчера поглубже в трансформатор, вообще в невозвратные минусы ушел бы. Я опять поймал себя на мысли, что рассуждаю о непонятных мне вещах. Как же это все было похоже на сон? Но если так, то почему я никак не мог проснуться? Решил не тратить попусту время на рассуждения, пока действительно не пришли и не усыпили или не застрелили, а принялся оглядывать решетку. Она перекрывала полностью весь чердак. Наверное, в этом месте и проходила граница между гражданской и режимной частями объекта. Попытался багром раздвинуть прутья, но ничего не вышло. Они были хоть и тонкими, но довольно крепкими. Я отправился вдоль решетки в надежде отыскать выломанный прут или еще какое-либо слабое место. Ничего подобного не нашел, но зато обнаружил дверь. Внимательно оглядел ее. «Да вы смеетесь!» — обратился я неизвестно к кому. «И это все на режимном объекте?» На хлипких ушках, коряво приваренных к решетчатой двери, висел простой навесной замок. Усмехнувшись, вернулся к месту, где впечатался лицом в прутья, и поднял выпавший там из рук багор. Под натиском брутального инструмента ушки отлетели от дверцы, как пробка от шампанского, резво и с шумом. Толкнул дверь. Не тут-то было. Пригляделся. Обнаружил еще один небольшой встроенный замок сразу под ручкой. «Где ты, мой верный багор?» Несколько ударов наконечником прямо в сердечник замка, и дверь распахнула предо мной свои объятия. И в довершении всего, подчеркивая торжественность момента, меня осветил яркий луч, бьющий из той части чердака, откуда я прибыл. Мужики нашли-таки лестницу. Да еще и фонарь какой-то притащили суперяркий. А я стоял, весь такой важный, в луче света, с багром в руке. Разве что фанфар не хватало для максимального эффекта. Получив свои 2 секунды славы, я, что было сил, рванул вперед по открывшейся мне части чердака. Надо признать, гражданские со своей половиной технического этажа следили лучше. На полу не было ни грязи, ни хлама, только блоки систем кондиционирования попадались на глаза. Бежал я быстро, плохо соображая, думая лишь о том, что железняк может в любой момент выстрелить. Еще в процессе бега я внимательно разглядывал пол, в надежде обнаружить где-нибудь люк, ведущий вниз. А железняк таки выстрелил. Я не понял, где именно пролетела пуля, но показалось, что она просвистала прямо возле моего уха. И тут же вторая, около другого. Возникло ощущение, что в ближайшее время, если не от куска свинца, то от страха я точно должен был уйти в окончательный минус по всем жизненным показателям. Поежившись, я отогнал эту мысль. Внимание! Опасность! Вы находитесь в состоянии стресса. Частота сердечных сокращений увеличилась на 98%. Артериальное давление поднялось на 63%. Выброс в кровь кортизола и адреналина. «Знаю, знаю!» Я заорал и замахал руками, развивая буквы по воздуху. Как же не вовремя они каждый раз появлялись. Толку от этих надписей не было, отвлекали сильно. Я ускорился, но тут же увидел под ногами люк. Едва не упал от быстрого торможения. Сразу же попытался подцепить крышку багром, чтобы сломать замки и засовы. Не понадобилось. Оказалось, не закрыто. Повезло. Распахнул люк и пришел к выводу, что везение закончилось. Лестница, чтобы спуститься, отсутствовала. С другой стороны, до пола, находящегося внизу этажа, было не более 2,5 метров. «Нафига тебе лестница, Максимка?» С этой мыслью я приготовился прыгать. Прогремел еще один выстрел, и до меня дошло, что освещаемый светом с нижнего этажа я был просто как на ладони. Опять все похолодело. Я спустил ноги в проем и бросил случайный взгляд на крышку люка, на его сторону, обращенную к нижнему этажу. Возможно, я ошибался, и везение пока еще не закончилось. На крышке находились массивная ручка и задвижка, а ведь она могла быть в блокирующем положении. Задвижка. Смелая идея пришла неожиданно. А эта мысль, вдруг получится. Было понятно, что здоровье находилось на отметке в 36%, а возможно уже и того меньше. Но не зря же я занимался спортом. И хоть ребра и колено ныли, но сноровку и ловкость из меня накануне точно не выбили. Я взялся двумя руками за ручку и прыгнул вниз, захлопывая за собой люк. Получилось! Удержался! Похоже, немного вывернул плечевой сустав, но это не страшно. Главное, я висел на ручке и болтал ногами, пытаясь остановить хаотичное раскачивание. «Так», — подбадривал я сам себя, — «а теперь попробуем». «Давай, Макс». Собрав все силы в правой руке и перекинув на нее вес тела, я отпустил левую, которая тут же резко перевела задвижку в блокирующее положение. «Готово». Возглас облегчения вырвался из груди, правая рука разжалась, и я полетел вниз. Приземлился на ноги, но не устоял и плюхнулся на пятую точку. Сразу же быстро встал и побежал по коридору в сторону лестницы, никого по пути не встретив. Возможно, на этом этаже находилась администрация, что и объясняло пустоту коридора. Уже спускаясь, услышал выстрелы и звон пуль, пробивающих металл крышки люка. «Давайте, парни, за автоматом сбегайте», — торжествовал я в душе. «Хрен вы эту задвижку отстрелите». Спустился на второй этаж и обнаружил совсем другую картину. Больные в пижамах ходили туда-сюда. Куда-то бежала медсестра с градусником в руке. Посетители с продуктами в пакете направлялись в одну из палат. Это было обычное отделение, и, судя по количеству перевязанных, скорее всего, травматология или хирургия. Я стоял в больничной пижаме посреди коридора, и на меня никто не обращал внимания. От того, что я полностью слился с окружающими, стало спокойнее. Но вот мысль о том, как в пижаме идти по городу, спокойствие прогнала. Надо раздобыть нормальную одежду. Эта идея настолько сильно заняла мой разум, что перед глазами возникла очередная надпись. Система сгенерировала для вас квест «Добыть одежду 1». Желаете принять? Ага, и мотоцикл. Я вспомнил фильм со Шварценеггером, невольно улыбнулся и отмахнулся от надписи. Осознавая, что времени у меня немного, так как на верхнем этаже народ уже явно столпился у люка, я пошел по коридору, поочередно заглядывая во все палаты. Впрочем, сильно я не переживал. Вряд ли на третьем этаже нашлись желающие открывать люк непонятно кому, учитывая, что незнакомцы на чердаке вооружены и стреляют. Но спешить все равно стоило. Я заглянул уже в 6 палат. В каждой ловил удивленные взгляды больных, делал вид, что ошибся и шел дальше. А вот в 7-й никого не оказалось. «Бинго!» — прошептал я, увидев на одной из тумбочек небрежно сложенные джинсы и футболку. При ближайшем рассмотрении вещи оказались на пару размеров больше, чем требовалось, но не до жиру, ремень в штанах присутствовал, а футболку можно носить и большую. Захотелось тут же переодеться, но я испугался, ведь в любой момент мог вернуться хозяин гардероба или его соседи по палате. Стоило уйти в более безопасное место, например, в туалет. Я схватил вещи, запихал их под пижамную рубашку и получил психологический удар под дых в виде очередной надписи. «Внимание! Вы совершили противоправное действие. Кражу. Ваша склонность к противоправным действиям увеличивается на 1 пункт. Текущий уровень – плюс 11 из 50. Меня это развеселило. «Кто бы вы там ни были», — обратился я к воображаемому собеседнику. «А как, по-вашему, еще можно было раздобыть себе одежду в больнице? Пойти санитаром устроиться и заработать на новые штаны? Да идите вы в задницу с вашими квестами!» Я оглядел комнату и добавил. «И вот еще, раз уж пошла такая пьянка, я и кроссовки возьму. Запишите на мой счет». Схватил стоящие возле одной из кроватей кроссовки и выбежал из палаты. На удивление, никаких надписей не возникло. Скорее всего, башмаки пошли прицепом к вещам и как отдельную кражу их не зачли. «Спасибо, по понятиям считается». Я усмехнулся и побежал в туалет. Закрывшись в одной из кабинок, быстро переоделся под сообщение системы, что квест мне не засчитали, так как в процессе его выполнения я совершил противоправные действия. Решив, что спокойно смогу с этим жить, не расстроился. А вот вид в зеркале настроение подпортил. На меня смотрел незнакомый человек. Смесь бомжа с погорельцем. Одежда не по размеру, бледное лицо в черной копоти и пыли, под глазами отеки. И это я с такой рожей по коридору ходил? Мне стало стыдно. Вот то-то все и настораживались, когда я в палаты заглядывал. Быстро отмыл с лица и рук собранную на чердаке грязь, насухо вытерся старой пижамой и запихал ее в урну, чтобы никому на глаза быстро не попалось. Через несколько минут я уже стоял на улице за воротами больницы. Прохладный питерский ветерок развевал огромную майку и обдувал лицо. Пахло свежестью и относительной свободой. «Хорошо, красота. Домой бы пивка выпить, поспать пару часиков, а потом проснуться и понять, что все это было страшным сном». Мысли о доме, мягкой кровати и холодном пиве прошли сквозь меня волнами спокойствия и умиротворения, и так сильно захотелось в свою уютную квартирку. Я настолько явственно представил, как сижу у себя на кухне, и прямо передо мной на столе стоит полная кружка нефильтрованного пшеничного пива, а рядом на тарелке лежит аппетитная горячая сарделька, что мне в буквальном смысле аж свело зубы. Система сгенерировала для вас квест «Добраться домой один». Желаете принять? «Ну, вашу маму, да что вы вечно влезаете?» — прорычал я, глядя почему-то вверх. «Да кто вы вообще такие?» Я стоял посреди улицы и яростно размахивал перед собой руками, словно разгонял не виртуальную надпись, а рой реальных бешеных пчел-убийц. Потом, дойдя до ближайшего дома с табличкой, прочитал название улицы — Суворовский проспект. Опаньки, сюрприз. Мозг переваривал свежую информацию. «Это же я почти в самом центре города». Не то чтобы я не любил центральные районы города, а просто от этого места до моего дома на окраине Выборгского района ножками топать требовалось часа 4 через весь город. И так как все мои наличные деньги и мобильные остались у тех, кто меня привез в больницу, то вариант пешей прогулки был единственной возможностью добраться домой. Возможности поймать такси или позвонить друзьям, чтобы забрали, у меня не было. Оставался вариант воспользоваться метро, где можно было попытаться просочиться мимо турникета или выпросить у какого-нибудь доброго человека жетон. Моя вера в добрых людей хоть и была сильно расшатана в последнее время, но еще не исчезла безвозвратно. А еще можно было попросить у кого-нибудь телефон, чтобы позвонить друзьям. Воодушевившись этой замечательной идеей, вдруг вспомнил о своем внешнем виде и понял, что среднестатистический гражданин при виде меня будет 100% уверен. Едва его телефон коснется моей руки, я вместе с ценным гаджетом рвану в ближайшую подворотню. Да и неудобно как-то было в таком виде к людям приставать. Осознав сложность ситуации, предался грусти. Но ненадолго. Надо было действовать. Просто так на улице стоять не стоило. Казалось, что вот-вот меня нагонят Черноволов с Железняком. Быстрым шагом прошел 5-6 кварталов, шаря глазами по сторонам в поисках временного укрытия. Обнаружил на 7-й Советской, перекрытый строительными лесами, вход в какой-то двор. Протиснулся между ограждением и стеной дома и попал в каменный колодец. А здесь неплохо. Я оглядел окружающее пространство. По всей видимости, в этом дворе делали ремонт, но в этот день был выходной. Рабочие отсутствовали, стояла тишина. У одной из стен увидел лавочку, почти полностью заваленную огромными листами полегаля. Материал прислонили к стене, так что над лавочкой осталось немного пространства. Этакая пещерка, в которую при желании можно было залезть. Явно по ночам или во время дождя там отдыхали бомжи. А сейчас моя очередь. С этими словами я пролез на лавочку. Хотел просто немножко полежать, прийти в себя, собрать в кучу все мысли, но не заметил, как уснул. Проснувшись, по ощущениям понял, что спал часа 2, а то и больше. Голова была ясная, а руки и ноги занемели. Будь я в другом городе, просидел бы в этом убежище до конца дня, чтобы потом спокойно и незаметно пойти домой под покровом ночи. Но в Питере летом ждать темноты бесполезно. Поэтому вылез и стал морально настраиваться на долгую, опасную пешую прогулку через весь город. Еще раз вспомнил, где нахожусь, и попытался в уме прикинуть маршрут. «Вован!» Меня прошибло словно током. «Тут же рядом на Лиговском живет Вован!» Я хлопнул себя ладонью по лбу. Действительно, как же не вспомнил сразу, что в паре кварталов отсюда жил мой приятель. Дома, конечно, хорошо. Родная кроватка, пиво и сарделька, но 4 часа идти ножками не хотелось. Да и кто, кроме Вована, помешанного на всяких компьютерных игрушках и фантастических книжках, еще мог поверить моему рассказу? И поделиться хоть с кем-то своей историей очень хотелось. Быстро пробежал расстояние до Вовановского дома, зашел в классический питерский дворик, нырнул в парадную, и через минуту уже стоял перед разинувшим рот другом на пороге его квартиры. Подумал, что мне в очередной раз повезло, раз Вован оказался дома. Хотя после всего, что произошло за последние сутки, везет стоило выбрасывать из списка слов, как-то связанных со мной. Оглядел товарища и не удержался, чтобы не прочитать его циферки. Владияр Гладких, 24 года, геймер, вне сообществ. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень, 2 из 50. Здоровье 64 из 100, Интеллект – 71 из 100. Сила – 68 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности – 1. Пассивные характеристики. Толерантность – плюс 38. Коммуникабельность – плюс 29. Обучаемость – плюс 43. Негативные характеристики. Склонность к агрессии – плюс 3. Склонность к противоправным действиям – минус 7. Ваша репутация у Владияра Гладких. Уважение – минус 1. Симпатия – минус 8. Влечение заблокировано ориентацией объекта. «Владияр, вы что, серьезно?» Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Никогда бы не подумал, что мой друг имеет такое необычное имя. Мы все его звали просто Вован, и он сам так всегда представлялся. Меня настолько развеселило полное имя товарища, что я даже сразу и не отреагировал на немного странные его характеристики, вроде зашкаливающей толерантности и отрицательной склонности к противоправной деятельности. А ведь Вован никогда не отличался толерантностью и законопослушным гражданином тоже не был. А отрицательный уровень уважения и симпатии ко мне окончательно завели меня в тупик. Друзья же или нет? Я пытался как-то разобраться в прочитанном. Неужто змеюка шифровался все время нашего знакомства? Додумать я не успел, так как передо мной выскочило очередное уведомление, которое немного разъяснило ситуацию. Внимание! Эмоциональный фон Владияра Гладких приближается к верхней границе. Показатели страх и возбуждение достигли критической отметки. Нахождение рядом может быть опасно. Желаете продолжить общение с Владияром Гладких? Я просто проигнорировал надпись. Руками махать не стал. Если друг находился в состоянии крайнего возбуждения, то он от любого резкого движения мог получить инфаркт. Неизвестная система приняла мое спокойное поведение как повод раздуть дальше тему с Вованом. Система сгенерировала для вас квест «Успокоить Владияра Гладких 1». Желаете принять? Да задолбали вы меня своими квестами. Какого хрена предлагаете, если непонятно, как их принять? Я поймал себя на мысли, что мое общение неизвестно с кем слишком сюрреалистично и все еще похоже на сон. Попытался переключить внимание на друга. Несмотря на сообщение системы, он держался с виду очень достойно. Но было в этом что-то неестественное. Вован глуповато приоткрыл рот, молчал и смотрел на меня, не мигая. «Здорово!» Я протянул руку и вошел в прихожую. Хозяин квартиры еще сильнее открыл рот, но так ничего и не сказал. Действительно, он был не на шутку напуган. «К тебе приходили?» До меня дошло, что являлось причиной такого поведения друга. Вован утвердительно кивнул, не найдя то ли слов, то ли сил, чтобы их произнести. Я подумал, чем же его так пугали, что аж толерантность повысилась. И когда успели? Впрочем, мой сон на лавочке мог затянуться часа на 4, а парни в КСК, как я уже успел убедиться, шустрые. Видимо, пробили весь круг моих друзей и родственников и уже навестили всех, кто живет или работает ближе всего к месту побега. «Не бойся, все нормально будет», — сказал, но тут же понял, что нормально уже вряд ли что-то будет. Поэтому решил с другом не сюсюкаться. Да и какой он теперь был друг с симпатией ко мне на минус 8 пунктов? Так, знакомый. Посему я стал действовать быстро и решительно. «Денег дай». «А что?» Вован разве что не дрожал. «Дай денег. Убью». «Нет, не надо, забирай все. Хочешь, комп забери, только не убивай». Теперь уже точно дрожал. «Не нужен мне твой комп». Я старался казаться максимально суровым. «Да не трясись ты! Дай мне денег хоть сколько-нибудь! Я жрать хочу, и на проезд нет!» «Да я на мели, вот!» Вован достал из висящей на вешалке куртки бумажник и попытался его открыть. Трясущимися руками сделать это было нелегко. Я перехватил инициативу и быстро открыл сам. «Не густо, совсем не густо! У тебя тут и тысячи не наберется!» Я вытащил из бумажника все его содержимое. Деньги, проездной на метро, купоны на какие-то скидки, визитки. И сложил это все в карман. Подумал, зачем я забрал все эти купоны на скидки? Скорее всего, от голода. Увидел рисунок пиццы на одной из визиток и не удержался. Усмехнулся и вернул пустой бумажник Вовану. А что случилось? Я не ответил бывшему другу. Надо было сохранять имидж сурового парня. Не разуваясь, прошел на кухню. Голод гнал меня к холодильнику. Открыл его и слегка оторопел от того, как все внутри сверкало и блестело. Таких пустых холодильников я никогда прежде в домах не встречал. Его девственную стерильность портила лишь бутылка пива, стоящая в дверце, и лежащая на нижней полке, завернутая в оберточную бумагу, огромная палка колбасы, салями или сервелата, и ничего больше. Ни стандартных для среднестатистического холодильника масла, яиц, майонеза, ни недоеденной пиццы, ничего там не было. Но меня устраивало и это. Я достал пиво и колбасу и пошел к выходу, не обращая внимания на владельца продуктов. «Ты бы колбасу оставил, она не моя. А пиво бери», — неожиданно разговорился Владияр Гладких. «Колбасу соседка принесла на время, у нее холодильник сломался. Нельзя ее брать». «Убью». Снова сработало. Вован быстро замолчал и не проронил больше ни слова до моего ухода. Едва я вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь, возникла очередная надпись. «Внимание! Вы совершили противоправное действие – ограбление. Ваша склонность к противоправным действиям увеличивается на 2 пункта – за ограбление и на 1 пункт – за рецидив в течение дня. Текущий уровень – плюс 14 из 50». «Давайте маме моей еще позвоните. Пожалуйтесь». Привычно отмахнулся, спускаясь по лестнице. «А то я уже переживать начал, думал, забыли про меня». Следующая надпись тоже не заставила себя ждать. «Квест «Успокоить Владияра Гладких 1» не пройден. Желаете пройти заново?» «Ага, сейчас все брошу и пойду Вовану успокаивать». Предчувствие скорого перекуса настроило меня на дурашливый лад. Вышел из парадной, открыл пиво о скамейку, сделал пару жадных глотков. «Хорошо». Невольная улыбка расползлась по лицу. Закусил колбасой и понял, насколько сильно проголодался. Еще хлебнул пиво и опять закусил. Проходящие люди меня сторонились, а некоторые просто шарахались. И их можно было понять. Посередине Лиговского проспекта стоял какой-то побитый парнишка, в одежде не по размеру, пил из горлышка дешевое пиво и жадно жрал дорогую солями. «Ладно, хватит тут хомячить», — скомандовал я сам себе. «Валить надо отсюда и подальше». И будто в подтверждение моих слов об опасности, едва не наехав на мои трофейные кроссовки, прямо у меня под носом, резко затормозил черный блестящий микроавтобус без номеров и окон. Он остановился прямо возле меня. А я не нашел ничего лучше, чем с еще большей скоростью продолжать есть колбасу. В принципе, организм интуитивно сделал правильный логичный выбор. Бежать бесполезно, так хоть подкрепиться про запас. Потому что когда теперь покормят, и покормят ли вообще, было неизвестно.